Глава четвертая. Весеннее пробуждение. Весной садоводам предстоит проделать самую кропотливую и тяжелую работу. Необходимо исправить последствия долгой зимы, помочь растениям восстановить силы, а также высадить новые кустарники и деревья. Каждого из нас сад весной встречает по-разному. Кто-то любуется оживающей природой, а у кого-то похозяйничали грызуны, да и мороз и солнце оставили свои следы на чувствительной коре растений. В любом случае, засучить рукава необходимо и тем, и другим, не дожидаясь, когда снег растает сам собой. Весеннее солнце пригревает, и снег под его лучами уплотняется, а ветки оседают вниз. Это особенно опасно для молодых посадок, поэтому всех своих питомцев необходимо срочно откапывать и освобождать от снега. Когда установится тепло, примерно в конце марта, можно снимать все укрытия, которые сооружались осенью для защиты растений в зимний период. Для этого лучше выбрать пасмурный день, иначе солнце может повредить молодые нежные побеги. Для следующей зимовки пригодятся волокно, соломенные маты, мешковина, джут. А вот ветки деревьев, листья, картон можно отправлять прямиком в компостную кучу. Мульчу, у которой были укрыты основания кустов, следует просто разгрести и оставить на месте. Теперь можно приниматься за ликвидацию последствий зимы.